Вот тут мы должны быть, всегда отдавать себе отчет, что тут, когда мы говорим, будь то обычным человеческим языком, будь то на языке математики, о самом начале, то там нам это очень трудно дается. Да, физики тоже не могут непротиворечиво говорить об этом, да, на языке математики. Не получается, нету модели, которая бы непротиворечиво моделировала самое начало. Да? Ну, не создал, да. Нет, пока что. Ну, на нашем языке мы тоже должны быть осторожны, когда говорим о времени, например, в начале, да, там было, но там в какой степени, непонятно. Значит, существует толкование этого места такое, что вначале сотворил Бог небо и землю, но где-то в этом промежутке, да, совершилось падение Люцифера. Да. Падение Люцифера описывается в 14 главе книги Исаии, вроде как кажется так. Сейчас забываю. Да, вот, в 14 главе книги Исаии. В преисподнюю, правда, тут говорится о царе Вавилонском, но, как часто пророчества, они такие двойственные, значит, двойственный характер. Да? Начинается с царя Вавилонского, но продолжается так, что никакому царю земли относиться уже не может, в принципе. Да? «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера». Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Да. Это и в 28 главе книги пророка Иезекииля. Иезекииля, где она у нас? Тут тоже говорится о царе Тира, но на самом деле... Там такие слова, которые уже не относятся никаким царям. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, плач о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты, ты находился в Эдеме». Да, то есть тут уже не о царе Тирском речь идет. «В саду Божием твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото. Все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизано на тебя, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней». Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширной торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией. Изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю». Пред царями отдам тебя на позор. Вот. Ну, пророческие видения, они всегда очень такие многогранные, скажем так, да? Так. Во всяком случае, допустимо, мне кажется, ввиду вот этого сказанного всего, да? Как один из вариантов толкования, сказать, что здесь описывается падение Деницы, высшего Херувима, да, высшего ангела, на землю, вследствие которого, падение, то есть, земля становится безвидной, пустая, и тьма над бездной. Да, и такая невозможная для существования. Как это для слова «тоху вавоху» во всей Библии свойственно. Тьма над бездной. Безвидная, пустая. Но Бог не оставляет свое творение, уже начинает над ним работать. И Дух Божий носился над водою. Значит, слово «носился». Да. Носился. Перевод очень несовершенный, к сожалению. Ну, как-то лучшего не нашлось, видимо. В других переводах на современные европейские языки есть получше. По-моему, ну ладно, сейчас не будем в это вдаваться, но само слово, которое здесь употребляется, обозначает согревать, оплодотворять. Вот носился, туда-сюда носился. Какое-то странное, ничего не говорящее. А? Совсем разный. Носился. Да, да. Ну, носился, можно сказать, как наседка. Вот, может быть. Но тоже наседка, она все-таки отсидеть происходит, а не относиться. Да? Вот, снесла яичко. Но тоже. Ну, вот в таком смысле, да. То есть слово обозначает в том числе и птицу, которая высиживает свои яйца. Ну, носится с ними. Окей, можно так. Русский язык немножко позволяет это растянуть это понятие и на это тоже. Но, в принципе, конечно, не очень понятное и неподходящее слово, обозначающее в изначальном тексте согревать, оплодотворять, вынашивать. Да. Так что тут писатель говорит, что Дух Святой, да, начинает, несмотря своим каким-то невидимым присутствием, да, эту падшую в безвидность и пустоту тьму и бездну, начинает ее оплодотворять, ее согревать для того, чтобы она была, стала приемником, так сказать, да, будущей жизни.